Глава 27. Узница тайной башни. Трое щитов внимательно смотрели на свою королеву. Седовласый старец Диармет, герцог южного щита. Полный, ленивый, как кот Нейос, сладко жмурящийся, будто наелся сметаны. Шелковый щит Сиумас. Гном с раскатистым басом Горный. Лиоли обвела взглядом зал совета щитов. Нет хранителя морского щита. Никто не знает, куда исчез и жив ли Лоран. На допросе воины Беннеита рассказали о последней беседе кровавого принца и хранителя. Но куда герцога девали потом, не знал никто. Вот только Чайка его нашла. Судя по тому, что послание оказалось невскрытым, Лоран его не читал. Однако никто другой не смог бы переправить Эйдарду призыв королевы о помощи. Чайки не слушались никого, кроме морского хранителя. Значит, на тот момент Лоран был в сознании. У Лиолии сжималось сердце, когда она думала, что, возможно, Ивовый недорыцарь находится в королевстве кровавых всадников в заточении. И с этим ничего не сделать. А может быть... Но нет, нет, об этом даже думать было нельзя. Нет золотого щита. По достоверной информации, его самого и почти всю его большую семью Калфус, скажем так, убил. Лиолия вздрогнула. Она не видела обезображенных тел, но читала отчеты тех, кто видел. Из всей семьи осталась лишь Алейда. Девушку спас камердинер Сиок, вытащил и провел тайными переходами, пока Лиолия торговалась с принцем. А вот небольшая семья Серебряного Щита погибла полностью. Впрочем, она и состояла-то из отца и дочери, и оба оказались предателями. Лиолия вспомнила все свои шаги, все разговоры с Эльсинией, и поняла, что с самого начала та была другом с двойным дном. Да, первого убийцу на лестнице к принцессе подослала Алейда. Но никто, кроме дежурившей в покоях Эльсинии, не мог знать, что Лиолия вышла в сад. Очевидно, Эльсиния лишь притворялась спящей. И только серебряная фрейлина знала, что ее госпожа отправилась к раненому Лорану. Лиолии вспомнились слова Инниса за дверью. «Больной только недавно заснул. Думаю, тревожить его». Более ловко спровоцировать уже разгневанного медведя войти в комнату было невозможно. А заодно создать у него впечатление, что там за дверью происходит что-то беззаконное. Иллюзия лжи. Если бы Серебряный Щит действительно тогда хотел помочь Лиолии, он бы остался с ней, снимая этим с новобрачной любые подозрения, а не препятствовал бы Эйду войти. Что сказать? «Отличная команда». Лиолия долго перебирала воспоминания и, наконец, поняла, зачем все это было нужно дочери Серебряного Герцога. Вспомнила искреннее отчаяние Эльсинии, когда умирал Америс. Все просто. Фрейлина хотела сама стать королевой. Сначала выйти замуж за наследника престола. Когда тот погиб и стало понятно, что Эйдард близок к трону, началась долгая игра. Поссорь принцессу с герцогом, добавь масло в огонь, а затем устрани ее. И та душевная беседа после гибели короля сводилась к тому же. И когда Калфус предложил выдать свою сестру замуж за Америса, Иннес, который планировал видеть на троне Элэсдейра собственную дочь, вспомнил про Лиолию, спрятанную в монастыре. Серебряный герцог купился на выгодное предложение Калфуса. Но Америс нужен был им самим. И это была очень искусная игра. Куда там простая и явная злоба Алейды? Впрочем, Эльсиния ради собственных целей использовала и золотую подругу, провоцируя в ней ревность, подталкивая к решительным шагам, а на фоне высокомерной и злой фрейлины, укрепляя свою роль верного друга принцессы, единственный, кто отнесся к изгою с теплом. «Королевство стоит на семи щитах», — начала Лиолия, поняв, что затянула молчание. «Так было и так будет. Это неизменно. Однако золотой и серебряные щиты предали корону, а потому щит да будет взят от рода их вовек. Три герцога склонили головы. «Да будет так», — скорбно произнес Диармет. «Да будет так», — кивнул Неэс, по-прежнему улыбаясь и жмурясь. «Да будет так». От громового раската голоса Сиумаса зазвенели хрустальные бокалы. «Да будет так», — заключила Леолия. «Говорю эти слова, как супруга и доверенное лицо хранителя медвежьего щита». Рыжий Юдарт, стоявший с обнаженной саблей при входе в зал, благоговейно наклонил голову. Хранители покосились на него с недоумением. Леолия помолчала. «Щиты были верны своим королям и королевам», — продолжила она, выдержав паузу. «А потому я, королева Элэсдейра, передаю золотой щит тому, кто был мне верен, тому, кто выступил против всадников и ценой своей жизни пытался предотвратить гибель своей королевы. Юдарт, оруженосец моего мужа, защитник запретного острова и правая рука моя во время обороны. Возьмешь ли золотой щит, чтобы закрыть им Элэсдейр от врага и мятежника?» Герцоги переглянулись. Со времени падения запретного острова и гибели королевского дворца прошла неделя. И, конечно, все уже знали, как оруженосец пытался спасти свою королеву, жертвуя своей жизнью. Он умер бы, если бы не сила медвежьих камней. Йодарт пожал плечами. «Можно. Только вот что. Я же не медведец, чтобы вы понимали. Я же из этих кровавых». Полуприкрытые глаза Неэса распахнулись. Казалось, еще немного, и шелковый щит зашипит, выпуская когти. Лицо Диармеда окаменело, а горный щит схватился за саблю. Йодарт, конечно, не понял всех этих выражений и простодушно продолжал. «Когда мне было 8 лет, отец взял меня в поход на медвежий щит, чтобы показать, как правильно убивать медведей. Мы взяли берлогу». «И убили герцога и его семью, не так ли?» – процедил Неэс, сверкая глазами. «А если точнее, отрезали им головы и посадили на пике?» Йодарт простодушно кивнул. «Ага, вы уже знаете все это? Когда мы возвращались, на нас напал отряд лорда Эйдерда. Он тогда еще не был герцогом. Медведцы уничтожили всех всадников. Это было очень необычное сражение, ведь их было раз в 10 меньше. Но меня господин Эйд запретил трогать и забрал себе. Так я это к тому, чтобы вы знали, что я не элэсдейрец и не медведь по крови-то». «Эйдерд пощадил ребенка», – подумала Леолия. Она была шокирована рассказом. Эйду было 18 лет, и у него только что убили всех родных, и... Но он пощадил ребенка. «Ваше Величество!» Диармет прервал затянувшееся молчание. «Уверены ли вы, что сын кровавых всадников Юдарт не опустит щит перед...» «Уверена», — ответила королева, и голос ее не дрогнул. Юдарт поднял руку на принца Калфуса, понимая, что будет убит. «Именно он научил меня, как правильно брать кровавую клятву, которую ни один всадник не смеет нарушить. В моем королевстве мало людей, которым я могу доверять так же, как оруженосцу моего мужа». Неэс вновь прикрыл веки. Добродушная ленивая улыбка вернулась на его румяное лицо. Сиумас хмыкнул. «Мне плевать, где у тебя родичи, парень», – пророкотал горный щит. «Но если ты человек Эйда, то ты человек. И если моя королева поручилась за тебя, то вот тебе моя рука». Йодарт с недоумением глянул на протянутую ему руку. И прежде чем рыжий успел спросить что-то вроде «Зачем мне она?» или «Что мне с ней делать?», Леолия тихо шепнула ему. «Пожми ее. Это просто знак». Йодарт аккуратно пожал. «Юдарт, сын... Юдарт, оруженосец Эйдерда», – провозгласил Сиумас. «Достоин стать золотым щитом». Остальные повторили ритуальную фразу. Леолия протянула оруженосцу небольшой медальон из медвежьего камня. С его помощью открывались порталы. Через него можно было связаться с королевой и другими хранителями. «Могут возникнуть проблемы с народом», – мурлыкнул Неэс. Конечно, святой Френгон отдал щит простому купцу, но те благородные времена давно прошли. Герцог – простолюдин, безродный. Леолия кивнула. «Юдарт, хранитель золотого щита королевства, готов ли ты посвататься к Алейде, моей фрейлине и дочери герцога Беннеита?» Новоиспеченный золотой герцог пожал узкими плечами. «Можно и посвататься». Диармет удовлетворенно кивнул. Жизнь входила в свое русло. «А кто же будет хранителем серебряного щита?» поинтересовался Неюс, рассматривая собственные ногти. «Инрак, капитан дворцовой стражи, достоин держать этот щит», просто ответила Леолия. Рыжий капитан склонился в почтительном изумлении. Только сейчас все поняли, зачем он на совете. На этот раз никто не стал возражать или задавать вопросов. Капитан, старый служака, был известен своей преданностью Элэсдейру и трону. В остальном, ритуал назначения серебряного щита прошел так же, как и золотого. Герцоги прокричали «достоин», королева вручила амулет. «Берегите свой щит так же», — шепнула она, — «как берегли Шук». «Есть еще вопрос», — мурлыкнул Нейос. «Князь Тенатинский изволит гневаться. Ему нужна невеста». Леолия улыбнулась. «Инрак, хранитель серебряного щита королевства, у тебя, кажется, есть дочка. Как ее зовут?» Вот уже неделю Эйдарт находился в медвежьем щите. И Леолия отчаянно скучала по нему. После уничтожения королевского дворца Лео переселилась в берлогу, особняк Эйдарда. Здесь все напоминало о нем. Парадная гостиная, когда-то казавшаяся ей суровой. Стены, затянутые бархатом цвета винного уксуса. Мебель из полированного темного дерева, обитая шелком такого же цвета, как и стены. Мраморный камин. Окна стрельчатые, узкие, без гордин или какого-то намека на шторы. Сюда принцесса приходила договориться, чтобы медведь не женился на ней. Леолия тогда еще не знала, что все остальные комнаты обставлены настолько просто, что гостиную можно было бы назвать по сравнению с ними роскошной. Герцог любил камни, шкуры и дерево. Никаких шелков, бархата, подсвечников в виде, например, изогнутого лотоса и тому подобных красивых безделушек. Жилище воина, а не вельможи. Минимум прислуги, да и та жила во внутреннем флигеле, практически не попадаясь хозяину на глаза. Долгими ночами королева гуляла по особняку, заходила во все комнаты, перебирала книги в библиотеке, гладила оружие в коллекции. Все дышало им. Иногда ей казалось, что она слышит его шаги. В ту ночь она забрела в небольшую комнату с эркером трапеции и догадалась, что это был кабинет. Леолия обрадовалась, села за стол и стала рассматривать различные бумаги, написанные его почерком. Четкие, будто рубленые буквы, без виньеток и росчерков. И письма ему, на которых стояли его лаконичные пометки. Королева не читала, она просто смотрела на буквы, на его буквы. «Иит», – прошептала, чувствуя, как ресницы начинают слипаться от слез. «Иит, я так скучаю по тебе». И тут девушка увидела небольшую тетрадь, на которой лежало письмо, начинающееся обращением Лоран. Взгляд зацепился, и Леолия невольно прочла дальше. «Лоран, я обещал объяснить тебе, почему решил жениться на принцессе, вопреки ее ко мне отношению и твоему к ней. Вот что хочу сказать. Во-первых, ты идиот. Вызвав меня на поединок и не разобравшись в том, что происходит, ты повел себя как тупица. Во-вторых, если этот поединок закончится моей смертью, то к тебе попадет мое письмо. Я поручил это Юдарду, а он парень весьма исполнительный. Я, как и ты, последний в своем роду, и мне некому передать то, что мне досталось от моих предков. Поэтому передам тебе. Прочитай эти записи Рейберта, моего предка. И дальше решай сам. И да, это будет моя лучшая месть тебе». Письмо точно было написано Эйдардом. Она узнала почерк мужа. Леолия дрожащей рукой взяла тетрадь и раскрыла ее. Записи были сделаны медвежьим алфавитом, но девушка уже могла читать эти буквы. Конечно, если бы записи были на медвежьем языке, у нее ничего не вышло бы. Но нет, это были привычные слова непривычными буквами. «Моим потомкам», – писал автор. «Я, Рейберт, сын Юдарда, герцог и хранитель медвежьего щита, решил написать вам о временах полных ужаса всю правду, дабы никто не смутил вас ложью. Я вырос без матери, имея лишь одного отца. Герцог Юдард мало уделял внимания моему воспитанию, предоставляя это дело своим воинам. Я рано начал принимать участие в сражениях и рано пролил первую кровь врага. Я первым вызывался идти в разведку и последним отступал, прикрывая своим мечом и щитом отступающих. Я не только летние, но и зимние ночи проводил в седле или на горном камне, завернувшись в шкуру. Мои силу и выносливость славили от железного когтя до острого клыка. Но тот, чьего благоволение искал я, не удостаивал меня ни малейшим словом. Для отца моего я был словно бы и не сын, и сие очень обидно казалось мне. Полагаю, вы наслышаны о моих подвигах и о спасении племянника короля, юного принца Тейсгола из рук кровавых всадников, ищущих души его. И я не стану повторять то, что, как думаю, вам известно. Отец всегда был холоден со мной, но когда прилетел ворон с известием моего тяжелой болезни, я тотчас поспешил вернуться в берлогу. В живых герцога я уже не застал. Со скорбью в душе и слезами на глазах бродил я по коридорам замка, ставшего моим наследием. И тут ко мне подошел один из ближайших моего отца. «Мой господин», — сказал он, — «а что мне делать с безумной пленницей в тайной башне? Его светлость не оставил никаких распоряжений на сей счет. Признаюсь, я был заинтригован. За всю мою жизнь в берлоге и вне ее я не слышал ни о какой пленнице, и я распорядился отвезти себя туда. Когда мы поднялись по узкой лестнице в верхнее помещение, и стража открыла передо мной низкую дверь, то увидел убогую комнату, неплохо, впрочем, убранную. На высокой постели сидела растрепанная безобразная старуха. Она дико посмотрела на меня и закричала: «Нет, нет, умоляю тебя, не трогай меня, Ют!» И разрыдалась, ломая руки. «Я не мой отец, госпожа моя», — ответил я, чувствуя смятение. «Прошу тебя, не плачь. Расскажи мне, кто ты и как сюда попала». Но она плакала и просила меня уйти, называя меня именем отца моего. Я не знал, как утешить эту безумную женщину. Не понимал, зачем она здесь. Наконец, отчаявшись, сказал ей, что я Рейберт, сын герцога Юдарда. И тогда женщина замолчала и посмотрела на меня, отняв костлявые руки от лица своего. «Рей?» – спросила, а затем, вскочив, с живостью подошла ко мне. «Признаюсь, я малодушно отступил на шаг, опасаясь и не зная, чего от нее ожидать. А она, с любовью глядя на меня, коснулась лица моего и снова заплакала. «У тебя уже усы, сынок», – лепетала безумная. «Усы и борода. Ты уже мужчина и воин, а я помню тебя другим, Рей. Я помню, как ты жадно пил мое молоко, как кричал по ночам, когда резались первые зубки. Я помню, как баюкала тебя». «Кто ты?» – спросил я, чувствуя ужас в сердце моем. «Я мать твоя, сынок», – прошептала она. «Я узница отца твоего. Он надругался над моей честью, и ты – плод этого надругательства». Я не хотел верить ей и быстро ушел, распорядившись, чтобы женщину накормили и дали ей свежее белье. Но вне себя от смятения я стал расспрашивать старых слуг. И представьте мой ужас, когда я убедился, что сумасшедшая – родная мать мне. Когда я пришел в следующий раз к безумной, Она снова не узнала меня, приняв за насильника, отца моего. Но я ласками и уговорами убедил бедную, что я Рейберт, несчастный сын ее. И она, перестав бояться, снова начала связно разговаривать со мной. «Кто ты?» – спросил я ее. «Кто родители твои? Почему братья твои не пришли к тебе на помощь? Или у тебя нет ни родных, ни братьев?» «Мой отец», – послушно отвечала она мне, – «герцог серебряного щита. Где братья мои, неведомо мне, а законный муж мой – король Френгон». Я вздрогнул и спросил: «Как имя тебе, мать моя?» «Руэри», – отвечала она. Признаюсь, я не сразу ей поверил, но, расспросив ее тонко о разном, понял, что ее слова не плод воспаленного воображения. «Сын мой», – спросила и она меня, – «ответь мне правду и не солги. Жив ли ужасный отец твой?» «Герцог Юдарт мертв», – ответил я. Она воздела руки к небесам и заплакала слезами радости, а потом вскочила с постели и стала собираться поспешно. «Отведи меня к королю», – потребовала она. И глаза ее блестели, как у тех, кто жестоко мучим лихорадкой. «Отведи сейчас же, он ждет меня». Я не сразу понял, что она говорит о покойном короле Френгоне. А когда понял и сказал ей о том, «Руэри, мать моя», упала на колени и разрыдалась. И клянусь, я никогда прежде не видел такой скорби. А потом вдруг безумная перестала рыдать и терзать себя. И глянула на меня почти рассудительно. «А кто же нынче правит Элэсдейром?» – спросила. И клянусь, я бы солгал ей, если бы понял, зачем она спрашивает это. «Король-то изгол, да продлят богини дни его, племянник короля Френгона», – отвечал я ей с подобающим благоговением. И тогда она встала, запрокинула голову и крикнула: «О, царь ночи, прими душу мою, а взамен выслушай проклятие. Да падет моя ненависть на короля Теизгола, из-за которого душа моя была разлучена с королем сердца моего, на него и на всех потомков крови его. Пусть земля не приносит урожай в королевстве, которое мой Френгон предпочел мне. Пусть враги жестоко терзают окраины его. Пусть все беды обрушатся и природа восстанет, пока не иссякнет династия Теизголингов. Да не пристанут беды, пока жив кто-либо из потомков его». «Мать моя!» – вскричал я в ужасе. «Что ты говоришь?» Она взглянула на меня и задрожала. «О, владыка!» – залепетала, простирая ко мне руки. «Но не сына, только не моего сына, не род его, не его землю. Сын мой, отомсти за меня! Ты должен отомстить за меня! Ты или твои дети, или дети детей твоих, а если нет...» Она остановилась и дико глянула на меня. Ненависть снова засверкала в глазах ее. «Если минует и 100 и 200 лет, но ты и дети твои не отомстите за меня, то пусть мое проклятие обрушится и на вас. Всем, предавшим меня, проклятие! Царь ночи, услышь просьбу той, что предала королевство ради любви, и любовь которой предали ради королевства. Отдаю тебе истерзанную душу мою, да исполнишь проклятие мое». И, сказав эти ужасные слова, она рухнула бездыханной. А я стоял застывший точно камень и не знал, принял ли древний бог моление страшной матери моей. И вдруг померк свет, и мне показалось, что мир перестал быть. Но вскоре вновь стало светло. А о том, что написано в тетради сей, я Рейберт, сын клятвопреступника герцога Юдарда и несчастной королевы Руэри, клянусь и присягаю, что все написанное – правда. Я не ведаю, сбудется ли проклятие матери моей, но прошу потомков моих верой и правдой служить Элэсдейру и королям его. Однако знайте, дети и внуки мои, что происходите от бедной королевы Руэри, и что нет тела ее в королевской усыпальнице, а есть тело ее на нашем родовом кладбище, у столетней сосны, под медвежьим камнем с надписью «Прости» и датой кончины. Я не стал рассказывать королю о том, что было со мной, и о словах, сказанных матерью моей, Не все проклятия сбываются. Молчите и вы». На этом записи заканчивались. Лиолия бессильно опустила руки. Тетрадка выпала из них, прошелестев страницами, соскользнула на пол. Королева подняла бледное лицо и встретила взгляд Эйдарда, герцога медвежьего щита, рожденного, чтобы ее убить. Он стоял, опершись о притолоку, и смотрел на супругу.